4:30 молчание сотовой трубки и обычного телефона стало невыносимым. Не сговариваясь, они начали действовать. Шагов выпросил у дежурного пожарной части колесный трактор с ковшом и ножом, а Фокин с шофером отправился в сторону Дмитровграда, слабо надеясь, что ему повезет. Не повезло. В тот самый момент, когда Макс заправлял машину, Фокин пропер мимо, оставляя за собой только свист ветра и горечь выхлопного газа. В половине шестого, когда пожарный трактор прибыл на обозначенный пустырь, там уже вовсю ковыряли лопатами землю поднятые раньше времени батальонники. Руководил ими уставший от семьи и жизни 40-летний капитан. «Вы осторожнее, ребята, аккуратнее!» Озабоченно ходил он от одного солдата к другому. «Все-таки не картошку выкапываете, а жить, то есть мертвого человека!» «Глухов, но как ты всаживаешь лопату в землю? Это ж тебе не баба, тут надежнее надо и поглубже!» «Ну, что у вас?» Из подъехавшей девятки спросил Шагов. «Пока ничего, товарищ подполковник. Обозначенный вами квадрат перекопан, но мы не нашли даже кошачьего трупа. Взять на штык поглубже, что ли?» «Берите, только сместитесь правее и подальше от забора. Сейчас мы загоним сюда трактор». «Так он же его изуродует. Может, погодите немного? Ребята хорошо копают, добросовестно. Жалко, если все пойдет на смарку. Этот ваш резак как зацепит, то, боюсь, ваш труп шашлык изрубит и не заметит». «Спасибо, капитан», — с натяжкой улыбнулся Шагов. «Но я пока еще не труп. Ладно, даю вам еще 15 минут времени. А можно мне высказать свои соображения?» «Можно, капитан. Только, пожалуйста, помните, что вы уже не в армии. Давайте попроще. Вас как зовут?» «Ник-Ник. То есть меня так солдаты зовут. А вообще-то я Николай Никонорович». «Вот и отлично. Я слушаю вас, Ник-Ник. Пока мы тут возимся, хорошо бы этому тракторишке поднять вокруг нас землю сантиметров на 40. Потом мы туда перейдем, и ребятам будет полегче». «Слушаюсь, Ник-Ник, все сделаем, как прикажете». Подъехав к тарахтящему тракторишке, Шагов объяснил задачу и откинулся на спинку сиденья, мечтая забыться хоть на 5 минут. Черта лысого, ему удалось забыться. Уже через минуту его достал телефон. «Что? Я не понял, повторите». «А он у вас? Немедленно дайте ему трубку». «Я слушаю». «Да, Шагов на связи». «А что у тебя ухов с голосом?» «Начальник отправился искать тебя. У вас все в порядке?» «Слава богу. Иди проспись». «Это правда? Я буду через 5 минут». «Послушайте, капитан!» — громко закричал он, стараясь перекрыть рокот работающего трактора. «Что случилось?» Не удивляясь энергии флегматичного подполковника, спокойно спросил невесть откуда появившийся капитан. «Остаетесь здесь за старшего. Продолжайте поиск. Через час я вернусь». Заляпанную грязью уховскую девятку Шагов заметил сразу и притормозил бок о бок с нею. Макс, пошатываясь, вышел из машины и, соблюдая субординацию, отрапортовал по всей форме. «Это правда то, что ты говорил мне по телефону?» — пытаясь разглядеть пассажиров девятки, спросил Шагов. «Александр Николаевич, вроде бы не по чину и не по возрасту байки сочинять. Прикажите позвать конвой. Но это, конечно, лишнее. Я с ним малость поговорил, и поэтому он уже ручной. Вместе с ним и его подручным Кокой. Я передаю вам магнитофонную запись, из которой явственно следует, что инициатором ограбления и истязания моего дядьки была его бывшая жена Нина Андреевна Соколова. А вот вам и легендарная отвертка, которой этот мастер фехтования пронзал свои жертвы. Ваши ребята вели себя отлично и, надеюсь, станут хорошими служаками. Шибко-то я не тормошил Пастухова, не было времени. Да и боялся я, что ненароком сорвусь и сломаю ему хребтину. Уж больно он поганый. Впрочем, вы сами в этом скоро убедитесь. Если я вам понадоблюсь, а я вам понадоблюсь, чтобы официально доложить об операции, то я всегда к вашим услугам, но только не сегодня. Сейчас я отвезу своего дядьку в больницу, потому что Пастух сломал ему все пальцы. А потом хотел бы отоспаться, а поздно вечером хочу пробраться к Гончарову в больницу. Ему было бы приятно получить от вас какую-нибудь весточку». «Ты уверен в том, что ему это будет приятно?» «Конечно. Это он с виду такой брюзга, а по натуре он другой». «Какой? Этого не знает даже он сам. Вы ему какую-нибудь безделицу подарите. Ну, хотя бы открытку, например. с пожеланием поскорее вернуться в строй. И извините, на ходу засыпаю. Макс недооценил свой запас сил. Несмотря на бессонные ночи, он горел желанием раз и навсегда решить один вопрос и решить немедленно. Он отвез Романа Николаевича в больницу, выпил кружку крепкого кофе и вновь сел за руль. Определив задержанных по разным камерам, подполковник Шагов вернулся на поле чудес, туда, где выдают бесплатные трупы. Уже издали он заметил понурую фигуру капитана и понял, что за время его отсутствия здесь ничего существенного не произошло. Это было тем более обидно, что зверь, сотворивший убийство, уже сидел в клетке, а его жертва по-прежнему не была найдена и поставлена в стройную череду его зверств. Стрелки часов уже подходят к 7:00, а скоро из прокуратуры последует требовательный звонок. Хотелось бы до этого звонка сделать все как положено. Но как помочь делу? Конечно, можно взять в руки лопату или стоять перед экскаватором и давать парню ценные указания. «Нету там никого!» Подходя к машине, виновато признался капитан. «Уже на 0,5 метра углубились, и ничего. Экскаватор уже 10 соток снес, увы. Одна земля да мусор. Может быть, вас неверно информировали?» «Наверное, так». Потирая виски, Шагов словно наяву увидел правдивые глаза Довлатовой. «Нет, не может такого быть. Просто с пьяну девчонка могла немного ошибиться. Она не сказала, на какой глубине его зарыли». «Тот мой просчет, забыл я спросить об этом». «Так может быть, копнем глубже? Еще 30 сантиметров?» «Давайте, а я и пока позвоню». «Что вы тут делаете?» — спросил неожиданно появившийся Фокин. «Труп ищем», — угрюмо ответил Шагов. «Вы уже знаете, как отличился Ухов?» «Я все знаю, только сказать не всегда тороплюсь». Хмыкнув, начальник внимательно осмотрел фронт земляных работ. «Николаич, а из тебя бы отличный прораб получился. Давно вы здесь пашете?» «С 5 часов, а без этого трупа в деле Пастухова не удастся поставить нужную точку». «Значит, тебе позарез нужен труп?» Почему-то развеселился начальник. «Именно, позарез. Так пойди и забери его». «Кого?» «Труп. Разуй глаза. Он же перед тобой в 5 метрах лежит. Гляди, вон нога торчит. Если она не человеческая, то закажешь мне новые очки в золотой оправе». «Господи!» — потряс головой Шагов, с недоверием всматриваясь в лежащую на земле почерневшую ногу человека. «Он же ее трактором вырыл и не заметил!» «Все, Васильич, теперь Пастуху прямая дорога на скамью подсудимых!» «Да, ему и подельщикам!» «Ну что ж, работа срочная, зайцы на сковородке! Поехали их переворачивать, а то в камерах они у нас протухнут!» — хохотнул Фокин. «Не протухнут!» — повеселил Шагов. «Ухов, к нему струй приправу припас!» «Хороший Ухов человек, только уж больно сильно смахивает на Кинг-Конга!» «Главное, чтоб человек был хороший!» Впервые за последние сутки с удовольствием рассмеялся Шагов. «Капитан, сворачивайте работы! Когда приедут медики, кликните меня по рации!» «Поехали, Владимир Васильевич! Хороший человек, ник-ник!» «У тебя все хорошие!» Запуская двигатель, прищурился Фокин. «И капитан, которого ты видишь впервые, и Ухов хороший, и даже Гончаров у тебя хороший!» В 7:45 Макс подкатил к подъезду, знакомому как соль на зубах. Выходить из машины он не торопился, предпочитая, чтобы конфиденциальный разговор состоялся на ничейной полосе. Устал он капитально, нестерпимо хотелось просто и по-человечески зевнуть. Но он, как Штирлиц, знал, что за одним зевком последует другой, а за ним третий, и в конце концов, в самый неподходящий момент, его сморит сон. Засмеявшись от лестного сравнения, он набрал полный рот кофейных зерен и принялся старательно их жевать, надеясь тем самым прогнать 5-суточную усталость и свинцовой тяжести сонливость, что не отпускало его уже много часов. Развернув на себя зеркало заднего обзора, Ухов тут же недовольно вернул его в прежнее положение. Уж больно похожа была его образина на мирно жующий лик козла. «Не с лица воду пить», — философски решил он, выплевывая черную тягучую слюну. «Главное, чтоб мышцы и мозги работали, остальное приложится. И в кого только я такой уродился? Мать в ее 57 все еще сватают. Отец, судя по фотографиям, тоже был парень хоть куда. А вот поди ж ты, выродили урода, который только и умеет, что квасить рожи, да декламировать разных там маршаков. О-ля-ля, кажется, это идет так, кого мы так долго ждали. Нина Андреевна, голубушка, с добрым вас утром! Выставив свою некачественную физиономию, сладкозвучно пропил он. А я была к вам, на утренний чаек наладился. А вы, значит, собрались куда-то или как? Оставьте меня, Макс, у меня плохое настроение, я иду на работу. Не стоит печалиться, милая Нина Андреевна. Я вам и настроение подниму, и до работы доставлю. Гостеприимно распахнул он дверцу. А вам не стоит расточать любезности, у вас это плохо получается. Обходя машину, поджала губы Соколова. Уезжайте и впредь забудьте ко мне дорогу. Вы мне неприятны сейчас и были неприятны всегда. Прощайте, господин Ухов, сказала она с таким презрением, что Макса даже передернула. Обогнав ее стремительный бег, он машиной перекрыл ей дорогу. «Слушай, сука!» Выходя на тротуар, внешне доброжелательно начал он. «Твоя карта бита, матка порвана, а пастух глотает дерьмо. Ты меня поняла? Тогда садись в машину, и по дороге мы немного поболтаем за жизнь». «Я должна вас сразу предупредить, господин Ухов, что ваши заявления кажутся мне более чем странными». Садясь в машину, как ноту протеста озвучила Соколова. «Мне до лампочки, странно тебе или не странно? У меня вопрос конкретный. Ты, кудла собачья, сама нанимала пастуха или с подачи своего сыночка?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — изобразила невинность женщина. «Поясняю для бестолковых дур и старых проституток. Это была твоя идея — завалить моего дядьку и прибрать дом. Или тебе это посоветовал твой дебильный сынок?» «Он не дебильный, и в отличие от тебя, он имеет собственное дело и живет припеваючи. А вот ты как был уродом, так им и останешься», — взорвалась Соколова. «Останови машину!» «Уже не могу. Теперь у меня только две дороги. Или вести тебя в ментовку, или по-родственному в лес, где тебя и зарою. Благо лопаты твоего пастуха у меня в багажнике». «Опомнись, Максимилиан, что ты делаешь?» «То же самое, что ты сделала с моим дядькой. К твоему великому сожалению, он остался жив и сейчас на попечении врачей. Я совсем забыл тебе сказать, что пастух раскололся и заложил тебя с потрохами. Вот перстень, которым ты его авансировала, а его признание уже запротоколировали. Тебе остается сущий пустяк рассказать, как тебя на это преступление подбил сын». «Я расскажу», — после минутной паузы согласилась она. «Ну и дура же баба», — провожая ее в кабинет Шагова, заметил Макс. «На прострел ее взял, а она тут же расшиперилась и сыночка сдала». Поутру я открыл глаза и осмотрелся. Почему-то я оказался в одноместной палате, хотя до этого почти двое суток лежал в трехместном больничном люксе. Неожиданная передислокация настолько меня вздрючила, что я, превозмогая боль, отправился помочиться. Когда возвратился назад, то увидел на диване чью-то скрюченную фигуру. Я зажег свет. На диване сидела голая развратная резиновая баба, а на ее растопыренных пальцах висела картинка. Кинг-Конг держит за уши пятерых зайцев в черных масках с плакатом «Прости нас, Костя, мы больше не будем». Кинг-Конг ужасно походил на Ухова, и его за ноздри сдерживали два симпатичных мента. «Спасибо, шутники! Спасибо, милые!» Надувную бабу я выбросил в коридор, а картинку спрятал за телевизор. Уж очень она мне понравилась.